Психоаналитическая концепция власти. Внимание к бессознательным мотивам политического поведения обусловило доминирование в 50-х-60-х годах в рамках поведенческого подхода психоаналитической концепции власти. Власть рассматривалась как способ господства бессознательного над человеческим сознанием. Индивид подчиняется силам, находящимся вне его сознания. Это происходит в результате того, что человеческой психике средствами скрытого и открытого манипулирования задается особая установка. Страница 76. Подавляя рациональные мотивы поведения, манипуляция обеспечивает доминирование иррационального и политической деятельности, страха, агрессивности, стремления к разрушению. Так, американский психоаналитик Хорни определяющим мотивом политического поведения считал страх, порождаемый враждебной человеку социальной средой. Стремление избежать ситуаций, внушающих страх, определяет модели поведения людей в конкретных обстоятельствах – неврозы. Так, невроз привязанности выражается в жажде любви и одобрения любой ценой. Невроз власти – в погоне за престижем и обладанием. Невроз покорности – в склонности конформизмом, невроз изоляции в бегстве от общества, стремление спрятаться от действительности. Практическая ориентация бихевиоризма и психоанализа на решение конкретных проблем, возникающих в политической жизни, таких как, например, причины деструктивного поведения личности, обеспечение поддержки власти со стороны личности, возможности влиять и контролировать поведение индивида и групп, расширили представление о власти и стали значительным вкладом в политическую науку. Однако при всем многообразии эмпирических данных о конкретных формах проявления властной воли, содержание властных отношений оказывалось неясным, социально и ценностно нейтральным, даже с введением в анализ власти моральной, интеллектуальной и религиозной составляющих при сохранении доминирующей роли антропологического принципа, покрывало таинственности с власти не было снято.